последнее время в Южной Корее активизируется всенародная акция за отставку Пак Кын Хе с приближением даты ратификации ее импичмента на Конституционном суде, заявил представитель Совета национального примирения 3 марта в эксклюзивном интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Это взрыв негодования и ненависти южнокорейских жителей против консерваторской власти, который показывает их сильное стремление к новой политике и новой жизни. Власти Пак Кын Хе, которая отроду наделена бездарностью, произволом, наглостью и упрямством, принадлежат лишь низкопоклонство, предательство, противоборство с соотечественниками, фашистская диктатура и коррупция. Ее правление привело Южную Корею в наихудший кризис. Несмотря на это, Пак Кын Хе, которая ждет трагической гибели как живой труп, а также ее окружение, вместо того, чтобы извиниться за веками непростительные преступления, отчаянно пытаются продлить свои считанные дни и срок правления предательской власти в игнорировании общественного мнения. Март, когда будет принято окончательное решение по вопросу импичмента Пак Кын Хе, послужит важным моментом, когда завершится победа и справедливая борьба южнокорейских жителей или нет. Всем жителям Южной Кореи следует еще сильнее развернуть активную борьбу, чтобы вынести суровый приговор от имени народа против группировки Пак Кын Хе, своры и предателей, подчеркнул представитель Совета национального примирения.